Ему пришлось тащить Рокки на руках до самого конца лестницы, потому что он был уверен, что как только отпустит собаку, она сразу же рванется обратно в мир Теды. Когда Спенсер наконец спустил его на дорожку, Рокки повернулся назад и жадно посмотрел на ступеньки, ведущие в маленький собачий рай. «Пора вернуться в реальный мир», — сказал ему Спенсер. Собака взвизгнула. Спенсер пошел к первому зданию комплекса, к деревьям, гнувшимся под ударами ветра. Не доходя до бассейна, он обернулся назад. Рокки все еще стоял у лестницы. «Эй, дружище!» Рокки посмотрел на него. «Ты чья собака, между прочим?» На морде пса появилось выражение собачьего стыда и вины, и он, наконец, заковылял к Спенсеру. «Лесси никогда бы не оставила Тимми, даже ради бабульки самого Господа Бога!» Рокки зачихал от сильного запаха хлорки. «Что было бы, — сказал Спенсер, когда, наконец, собака подошла к нему, — если бы меня придавил перевернутый трактор, и я не смог бы сам освободиться, или на меня напал злой медведь?» Рокки завизжал, как бы стараясь извиниться. «Ладно, я тебя прощаю», — сказал ему Спенсер. На улице, сев в машину, он добавил: «Ты знаешь, парень, я тобой горжусь». Рокки наклонил голову. Включив мотор, Спенсер сказал: «Ты с каждым днем становишься все более спокойным и не так сильно боишься чужих людей. Если бы я не знал тебя лучше, я бы мог подумать, что ты потихоньку таскаешь у меня припрятанные денежки и бегаешь на сеансы терапии какому-нибудь дорогому и модному психиатру, живущему в Беверли-Хиллз». Впереди «Шевроле» грязно-зеленого цвета на бешеной скорости завернул за угол. Завизжали колеса, и из-под них даже показался дымок. Машина чуть не перевернулась, как это бывает во время скоростных гонок. Ей удалось удержаться на двух колесах, потом она с жуткой скоростью помчалась навстречу машине Спенсера и, завизжав тормозами, остановилась у кромки тротуара на другой стороне улицы. Спенсер подумал, что машина управляет пьяный или подросток, который чего-то наглотался. Дверцы распахнулись, и из машины выскочили четыре типа. Он таких слишком хорошо знал. Они бросились к входу в квартиру. Спенсер начал потихоньку прибавлять скорость. Один из бегущих людей увидел Спенсера, показал на него остальным и что-то закричал. Все четверо развернулись лицом к машине Спенсера. «Эй, дружок, держись!» Спенсер резко нажал на акселератор, и машина рванулась подальше от этих людей, чтобы как можно быстрее повернуть за угол. Спенсер услышал пальбу. Глава десятая. Пуля попала в задние огни грузовика Спенсера. Еще одна с воем прошлась рикошетом по металлу, но бак с бензином не взорвался. Стекла не побились, и колеса не были спущены. Спенсер резко повернул направо, за угол кафе. Он почувствовал, как машина сильно накренилась, готовая перевернуться, поэтому попытался продлить скольжение колес. Запахло жженой резиной, а задние колеса завиляли по покрытию дороги. Машина неслась по боковой улочке вне досягаемости стрелявших. Спенсер увеличил скорость. Рокки боялся темноты, ветра, молнии и котов. Ему не нравилось, когда за ним подглядывали, пока он совершал туалет, и еще многое-многое другое. Но, как ни странно, он совершенно не был испуган стрельбой или хачеством Спенсера за рулем. Эта гонка была похожа на ряд цирковых трюков. Рокки выпрямился, уцепившись когтями за обивку сиденья. Он покачивался в такт движению машины, громко дышал и улыбался. Глянув на спидометр, Спенсер увидел, что они едут со скоростью 65 миль, и это в зоне, где движение было ограничено 30 милями в час. Он еще поддал газу. Сидя рядом с ним, Рокки начал вытворять такое, чего он раньше никогда не делал. Он качал головой вверх и вниз. Казалось, что он желал, чтобы Спенсер еще увеличил скорость, и приговаривал: «Да, да, да, да, да!»